башня City Spirit, Манхэттен, Нью-Йорк, США. К сожалению, далеко не все разделили воодушевление, возникшее после второй космической презентации Feller Biotech, и штаб-квартиру корпорации пикетирует не менее 3000 человек, требующих прекратить бесчеловечные, по их мнению, эксперименты. По мнению радикально настроенных граждан, Биби Феллер превращает людей в бездушные машины, что обязательно приведет к уничтожению человеческой цивилизации в том виде, в котором мы ее знаем. «Ты здесь?» Сидящая перед настенным коммуникатором Лариса неохотно убавила звук, поднялась и повернулась к гостю. «Дядя Сол...» «Добрый день!» «Теперь уж не знаю, насколько он получится добрым». «Все шутишь?» «Да, конечно». Женщина позволила поцеловать себя в щеку и отошла к бару. «Виски с содовой?» «Да, пожалуйста». Старик взял предложенный стакан и вслед за Ларисой вышел на открытую террасу, с которой открывался великолепный вид на Центральный парк. Женщина знала, что дядя Сол терпеть не может высоты, и специально выбрала для разговора неприятное старику место. «Сегодня отличная погода». «Ветрено». «А мне нравится». Лариса остановилась у перил, откинула голову назад и тряхнула волосами, позволив им рассыпаться по ветру. Дядя Сол, остановившийся в шаге от двери, смотрел на светлые волосы, как завороженный. И не только на них, на большие зеленые глаза, в которых сверкали веселые огоньки, на скользившую по полным губам улыбку, на красивую шею, на большую грудь, прикрытую черным шелком кимоно. Лариса встретила гостя в длинном одеянии, издалека показавшемся консервативным. Однако разгулявшийся ветерок сыграл с тончайшей тканью веселую шутку. И теперь она повторяла каждую линию тела, не скрывала, а подчеркивала красоту молодой женщины, способную возбудить даже мумию. А старик... Благодаря усилиям бесчисленных врачей мумией не был и смотрел на Ларису с вожделением до тех пор, пока его взгляд не опустился на ее длинные, очень красивые ноги. В этот момент дядя Сол вздрогнул и сделал большой глоток бурбона. «Никак не можешь привыкнуть?» — мягко спросила Лариса и заставила старика вздрогнуть повторно. Он был уверен, что, подставив лицо ветру, она закрыла глаза. Вздрогнув, дядя Сол признал пропущенный удар, но, тем не менее, нашел в себе силы ответить. «Давно привык». И снова глотнул виски. «Врешь». Лариса поправила кимоно, медленно проведя руками по груди, и осведомилась. «Зачем приехал?» Порывов ветра больше не было, но пышные волосы продолжали слегка волноваться, и женщине приходилось изредка поправлять их рукой. «Хотел тебя увидеть». «Дождался бы Рождества. На большую вечеринку меня еще приглашают». «Я вижу тебя чаще, чем ты думаешь». «Шпионишь?» «Иногда оказываюсь в тех же клубах». «Зачем ты в этом признаешься?» «Я...» Старик покрутил опустевший стакан и бросил его в ближайшее кресло. «Ты права. Я до сих пор не привык к тому, что с тобой случилось. Не принял. Глупо это скрывать. Я не могу себя изменить, но не могу забыть тебя. Да, я шпионю. Я приезжаю смотреть на тебя издали. Я...» Он ощерился, понимая, что признается в слабости, но все равно продолжил. «Ты не появлялась в клубах неделю». «Мне наскучила ночная жизнь, дядя Сол», — легко ответила Лариса. «Считай, что я повзрослела». «Ты никогда не повзрослеешь». «Так и останусь глупой девчонкой?» «Юной девушкой», — поправил ее старик. «Юной девушкой, которую я...» Лариса подняла брови. Старик отвел взгляд, сожалея, что виски закончился, а слуги, чтобы наполнить стакан, рядом не оказалось. Уходить с террасы к бару он не собирался. «Ты не был против, чтобы я вышла замуж за Биби?» «Но...» «Когда мой отец принялся его обхаживать, Биби явился к тебе за советом, а ты мою кандидатуру одобрил». Естественно, одобрил. Ты ведь знал, какая я мастерица. «Не говори так», — глухо попросил старик. «Ты подложил меня под Биби». «Но Моника еще была жива. Что я мог поделать? Биби спросил совета, и я...» Дядя Сол отвернулся. Лариса помолчала, ожидая продолжения. Но когда поняла, что старику нужно время, чтобы справиться с голосом, мягко произнесла, медленно ведя пальцем по перилам. «У тебя всего в достатке. Деньги, положение, решительность, твердость, жестокость...» И подняла взгляд колдовских зеленых глаз на бывшего любовника. «Но тебе отчаянно не хватает безумия». «Разве это плохо?» Не понял дядя Сол. «Зачем нужно безумие?» «Затем, чтобы не плакать, вспоминая о том, что тебе его не хватило». И он снова дернулся. Так сильно дернулся, будто Лариса врезала ему молотком. «Зачем ты приехал?» Повторяться старик не стал. «Ты знаешь, что происходит в мире?» «В последнее время я отошла от сообщества. Впрочем, они никогда меня не жаловали». «У Биби серьезные проблемы». «А мне казалось, что у него взлет. Мой муж превратился в кумира планеты». Лариса повернулась и встала к старику лицом. Однако он сумел сдержаться и не среагировать на сексуальную, весьма провокационную позу. «Ты не хуже меня знаешь, что главные решения принимаются не на сцене, а в кабинете владельца театра. Сообщество решило, что Биби получил слишком большой кусок и собирается восстановить баланс. Твой муж медленно, за пару месяцев, уйдет со сцены и вернется к жизни обычного стратегического инвестора». «Ты приехал, чтобы сказать об этом?» «Я приехал, чтобы сказать, что Биби, как мне кажется, собирается воевать. Ему понравилось быть кумиром, и гордыня требует решительных действий. Он знает, что не устоит, но будет биться. И поэтому я советую держаться от Биби подальше. У вас есть прекрасный дом на Сейшелах. Поживи в нем пару месяцев». «Безумие», — очень тихо и не очень понятно произнесла женщина. «Да, Биби сошел с ума», — подтвердил старик, но ошибся. Лариса имела в виду совсем другое. «Капелька безумия еще никому не вредила». Женщина с жалостью посмотрела на собеседника. «Знаешь, почему мы никогда больше не будем вместе?» «Потому что даже сейчас ты не нашел правильных слов. Как тогда, 10 лет назад, когда я рыдала, стоя перед тобой на коленях, и была готова на что угодно, лишь бы ты...» Лариса улыбнулась, но взгляд не отвела. «Да, старый развратник, я искренне тебя любила и была готова на все. Но ты отдал меня Биби. Теперь он мой муж, и я его не брошу. Тем более, раз ему хватило безумия бросить вам всем вызов. Я буду рядом». «Но ведь ты его не любишь». «А это уже не твое дело». Лариса вновь подставила лицо налетевшему ветру, зажмурилась и улыбнулась так, будто вспомнила что-то очень хорошее, замечательное настолько, что все вокруг стало абсолютно неважным. «Ты спишь с каким-то проходимцем». «Ты об этом знаешь?» — обронила женщина. И по ее тону стало понятно, что улыбнуться ее заставило воспоминание о проходимце. «Я знаю о тебе все». «В таком случае, Сол, ты знаешь, почему я уже несколько дней не появляюсь в клубах. Потому что теперь я сплю только с Джа, и мне это нравится. Нравится переживать с ним чувства, о которых я уже не мечтала. Нравится, что только он имеет право ко мне прикасаться. Нравится, что я не удовлетворяю себя сразу, как захочу, а жду именно его и думаю только о нем. Мне нравится снова любить, старик. И мне безумно нравится, что я люблю именно Джа». Это был самый сильный, идеально рассчитанный удар, от которого у дяди Сола заныло сердце. Он побледнел, некоторое время яростно смотрел на женщину, в которую он превратил юную девушку, после чего прохрипел: «Я их уничтожу. и твоего любовника, и твоего мужа!» Резко развернулся и, не прощаясь, направился к лифту. Лариса проводила старика очаровательной улыбкой, отвернулась и облокотилась на перила, с удовольствием разглядывая зеленые шапки деревьев Центрального парка. Бытует мнение, что деньги решают все. Что раз уж весь мир пропеллером вертится на золотом штыре, то тот, у кого есть золото, имеет больше преференций. Это утверждение верно. Отчасти. Потому что сколько бы миллионов ни валялось на счету знаменитого певца или модного блогера, они не откроют ему двери в закрытый загородный клуб, не позволят поселиться рядом с поместьем одного из владельцев планеты и уж тем более не позволят жениться на его дочери. Певцы, блогеры, наркоторговцы, удачливые сетевые торговцы, изобретатели игр и социальных сетей живут в другой реальности. Она неимоверно комфортабельна и предлагает массу возможностей. Но она тоже вертится на штыре, на который ее насаживают с вершины пирамиды. Если вы поняли мою метафору. А те золотые отростки, которыми вы хвастаете друг перед другом, позволяют разве что перепрыгнуть с третьей ступеньки на вторую, не дальше. Зато эти отростки — великолепное доказательство того, что у каждого из вас есть шанс, орки мои. Шанс стать богатым, а значит счастливым. И неважно, как ты добьешься успеха — талантом, силой или подлостью. Добейся. Не думай о средствах, ведь блеск золота сделает тебя неприкасаемым. Добейся, и перед тобой откроются все двери. А если твой отросток окажется маленьким и хилым, значит, ты не был достаточно умен или удачлив. Сегодня впервые в своих выступлениях орк не сидел неподвижно, прячась в причудливой игре света и тени, а играл. Возле его правой руки стояла круглая глиняная миска с высокими, не менее 5 сантиметров бортиками, в которую орк периодически бросал кости. И режиссер трансляции всякий раз показывал выпавшую комбинацию. «Золотой ценз есть суррогат равенства, орки мои. Он убеждает, что каждому в жизни выпадает шанс, которым нужно правильно распорядиться, но молчит о том, что шансы не равны. Как обитатель гетто, не до конца уверенный в том, что Земля круглая, сможет состязаться с выпускником университета? Попытается превзойти его в науке? Сомнительно. В финансах? В политике? Разве что в возможности стать знаменитым певцом, актером или спортсменом. Но что делать, если у обитателя гетто нет таланта? Совсем никакого. Если не получается прыгать с мячом, а голос не позволяет даже бормотать под музыку. Остается криминал, большая и серьезная часть нашего прекрасного, устремленного в будущее общества. Мошенничество, воровство, грабежи, торговля наркотиками, проституция. Стань бандитом, орк, и у тебя довольно быстро вырастет золотой отросток. Без всякого колледжа или университета. Орк промолчал. «Такой вот у вас шанс!» Уронил в миску кости и хмыкнул, увидев 6 и 1. «Вы на самом деле думали, что все равны?» Неспешно продолжил орк. «Мне действительно интересно. Вы так думаете? Думали? Продолжаете думать? Что питает вашу уверенность, орки?» В течение сотен лет официально закрепленного неравенства вас приучали чувствовать себя низшим классом, сбродом, чьим именем никогда не назовут ни город, ни улицу. Вы бунтовали? Да, бунтовали. С бессмысленной, отчаянной неистовостью, заливая кровью улицы старых городов. В ответ вас вешали, продавали в рабство и отправляли на каторгу. С вами никогда не церемонились, а бунты воспринимали в качестве естественного элемента жизни. Вас использовали, чтобы свергнуть неугодных правителей, а затем вновь загоняли в стойло. А затем неожиданно выяснилось, что у вас есть права. Вам не кажется это странным? Нет, не кажется. Вы быстро привыкли к новой реальности, ведь она приятно щекочет ваше самолюбие. Вы действительно принялись считать себя равными вашим хозяевам, позабыв или даже не задумавшись над тем, почему на ваши головы свалился этот удивительный подарок — равноправие. Вы сочли, что достойны его, быстро вычеркнув из памяти реки крови, пролитой вашими предками в жесточайшей борьбе. Вы недостойны равноправия, орки. Вы получили его от предков, которые погибали на баррикадах Парижской коммуны и во время нескольких русских революций. Их бесчисленные смерти, их ярость и их подвиг заставили владельцев мира поддаться. Вы получили права не потому, что проголосовали за них, а потому, что показали зубы. Вы получили уникальный шанс, орки, и спустили его в унитаз. На этот раз Кости выкинули 2 единицы, и режиссер держал их в кадре несколько секунд. Вы убедили себя, что сытая жизнь будет продолжаться вечно, и успокоились. Вы не отобрали у хозяев право принимать решения, а значит, остались в стойле. Вы привыкли получать благо, перестали задумываться над тем, сколько предков заплатили за них своими жизнями. Вы перестали задумываться над тем, что каждый доллар, оказавшийся в вашем кармане, попадал туда из кармана ваших хозяев. А эти люди не любят делиться больше необходимого. Эти люди были вынуждены ублажать вас, потому что нуждались в большом количестве рабочих, солдат и потребителей. Но эти люди ни на мгновение не забывали о том, что ваши предки заставили себя ублажать. И все их усилия были направлены на то, чтобы сбросить ярмо вашей хорошей жизни. Пока вы спали, они думали. Они думали о вас, орки. А вы... Он сгреб из миски кости и швырнул в темноту. Игры закончились. «Вы не хотите много и серьезно учиться, предпочитая с трудом оканчивать старшую школу и колледж, в котором вас учат принимать наркотики и гордиться тем, что вы окончили колледж. Вы перестали быть востребованы в качестве массовой рабочей силы, потому что рабочие сейчас нужны квалифицированные, для чего нужно много учиться и в небольших количествах, поскольку производство роботизировано на 87%. То же самое произошло с армией, в которой количество пехоты перестает играть сколь-нибудь значимую роль. Зато нужны квалифицированные профессионалы. Орк выдержал короткую паузу. «Вы обратили внимание на то, что я второй раз использовал слово «квалифицированный»? Таков наш новый мир. Чтобы чего-то добиться, нужны знания, полученные во время серьезной подготовки, а не компетенции, выданные по итогу веб-семинара, во время которого вы пили пиво и краем глаза наблюдали за ходом футбольного матча. Новому миру нужны умные, а не расслабленные, нужны те, кто пойдет вперед. Новый мир предъявляет жесткие требования. А вы...» Орк сжал кулак. «Вы растеряли завоевание предков и растеряли самих себя. И кто после этого будет считать вас равными?» Из выступлений Бенджамина Орка Орсона. Вашингтон, округ Колумбия, США. «Как тебе общий фон?» — тихо спросил сенатор Томази, отозвав Бобби Челленджера в сторону. «Ответить честно или подрывать вашу уверенность перед выступлением?» — в тон ему ответил режиссер. «Начало оптимизма не внушает», — не стал скрывать Томази. «Но я хочу правду». Толстый Челленджер сенатора раздражал. Томазе не нравилось в режиссере абсолютно все. Размеры, одышка, длинные и не очень чистые волосы, привычка прикрывать телеса безразмерными штанами карго, кедами и футболками с дурацкими принтами. Сейчас, к примеру, на позе Челленджера застыла обезьяна с гранатой и надписью «Мир – наша цель». Одним словом, Бобби законодателя бесил. Но Бобби умел превращать во всемирный тренд самые безнадежные проекты. Его рекомендовал дядя Сол, а решение старика Джан-Лука оспаривать не смел. Кроме того, он видел, что Челленджер действительно сильный профессионал, и заставил себя смириться с его дурацким образом. «Наша главная проблема — Дик Бартон», — поморщившись, произнес Бобби. «Выпустив его в свет, Бобби сработал гениально, практически лишив нас пространства для маневра. Сейчас планета влюблена в стопроцентного Пингера, люди обсуждают полет на Луну и Марс, и будет очень трудно заставить их думать в нужном нам направлении». «Всякий раз, когда вы станете атаковать Пингеров, люди будут вспоминать Дика Бартона, своего героя». «Хочешь сказать, что я ввязался в безнадежное сражение?» «Безнадежное сражение — мой профиль, сенатор», — усмехнулся Бобби. «Если бы ваши шансы на успех оценивались хотя бы в 20%, вашими делами занимался бы улыбчивый прыщелыга в модном костюмчике. Ну, из тех, что вам нравится. Стройный, мускулистый, аккуратно причесанный, с дипломом заведения Лиги Плюща». «Давайте перестанем обсуждать мои пристрастия», — Томази прищурился. «Ты уверен, что сделаешь больше, чем мускулистый мальчик?» «Я сделаю то, о чем мы договорились», — хладнокровно ответил Челленджер. «У меня тоже случались проколы». «Как часто?» — перебил режиссера Джан-Лука. «Два или три раза». И я не хочу увеличивать эту цифру, сенатор, если вы понимаете, что я имею в виду». «Я понимаю». Томази огляделся, наблюдая за тем, как ловко помощники толстяка готовят помещение к трансляции и насколько уверенно работают с собравшимися журналистами-администраторы. «Выступление получится горячим», — пообещал Бобби. «Но оно и должно быть таким. Наша задача на сегодня — привлечь внимание. Будьте добры не отклоняться от сценария и ни в коем случае не нести в прямом эфире отсебятину. Я буду постоянно на связи, и вы должны строго следовать моим инструкциям». «Я тебе не нравлюсь, да?» — вдруг спросил Томази. Он рассчитывал, что Челленджер смутится и уйдет от ответа. Но наглый толстяк почесал пузо, глядя на Джан-Луку, как на случайного собутыльника в баре, и вальяжно произнес: «Я профессионал, сенатор. Я делаю конфетки даже из дерьма, которые на дух не переношу». «Не боишься говорить такие слова сенатору Соединенных Штатов?» Томази побледнел от бешенства. «А вы не боитесь, что если доведете меня, то я плюну на происходящее и уеду? А вы сначала отправитесь на порку к дяде Солу, а потом лизать мою отнюдь не мускулистую задницу, которая никогда не училась в заведениях Лиги Плюща». «Ты что, бессмертный?» — не сдержался Томази. Крик привлек внимание помощников. Однако приближаться к собеседникам им было запрещено, и они ограничились заинтересованными взглядами. Что же касается Бобби, то он широко зевнул и произнес: «Джан-Лука, запомни простую вещь. Я на тебя не работаю и не собираюсь. Марш за стол повторять сценарий, и не дай бог тебе ляпнуть что-нибудь такое, что мне не понравится». Выдав эту реплику, толстяк вновь зевнул опешившему политику в лицо и отправился к режиссерскому пульту. Первоначально Томази хотел выступить на фоне Капитолия, однако Бобби идею забраковал. Напомнил о беспорядках, которыми закончилось спонтанное интервью сенатора на улице, и сказал, что нет нужды намекать на то, что обе палаты проголосуют за предложенный закон, не забыв, разумеется, сплясать для налогоплательщиков ритуальные танцы. «Будем упирать на то, что законопроект — ваше личное, выстраданная инициатива, сенатор. Ваша принципиальная позиция. Представим вас сражающимся за справедливость одиночкой. И вместо открытой площадки Тамази оказался в просторном светлом зале, в котором можно было идеально выставить и свет, и звук, и обойтись без защитных масок. «Я рад объявить, что мои скромные усилия не пропали даром», — громко произнес он, в упор разглядывая журналистов. «Я наконец-то обрел достаточное количество единомышленников и с гордостью сообщаю, что начинаю кампанию в поддержку нового законопроекта, призванного укрепить безопасность Америки». «Вы имеете в виду закон Тамази?» — выкрикнул кто-то с задних рядов. Новая инициатива только набирала ход, но Челленджер распорядился сразу присвоить проекту имя и пользоваться только им. «Признаться, меня немного смущает название, которое вы, ребята, дали моему скромному предложению». Сенатор идеально сыграл этот эпизод и голосом, и выражением лица. «Я всего лишь представляю мнение людей, которым не безразлична судьба Америки. Но раз вы настаиваете, то да, речь идет о законе Тамази». «Вы собираетесь ограничить конституционные права пингеров?» «Нет, но вы не станете отрицать, что являетесь последовательным противником пингеров». «Как я могу быть противником пингеров, которые являются частью нашего общества? Они такие же граждане и налогоплательщики, как все мы», — парировал сенатор. «Мы живем не рядом, а вместе. Моя дочь пингер, и будем откровенны, некроз Помпео может в любое мгновение сделать пингером меня самого. Я готов к этому. Я приму заболевание с тем же достоинством, с каким приняла свою судьбу моя дочь. Огромное количество пингеров служит в армии, полиции, избирается в законодательные органы и работает в правительстве. Мы — одно целое. Мы — американцы. Ну, не будем забывать, что... Это все слова. Все так говорят. Ваш закон унижает людей». Однако сенатор был опытным оратором и не позволил сбить себя с толку. «Не будем забывать, что пинги дают своим обладателям не только статус, но и определенные преимущества». «Какой статус? Мы инвалиды!» Один из репортеров продемонстрировал искусственную руку. «Дешевые протезы превращают нас в коллег! Страховка не покрывает установку искусственных мышц и псевдокожи! Гарантии всего один год! А дальше ты предоставлен сам себе!» «Пинги делают своих владельцев сильнее, быстрее. Почему же вы не стали пингером? Неужели не можете позволить себе операцию?» «Станьте сильнее, сенатор!» «Но я хочу навести порядок в нашем обществе», — рявкнул Тамази, и журналисты неожиданно умолкли. Зрители подумали, что на них произвел впечатление гневный окрик, но в действительности они привычно подчинились указанию режиссера. Челленджер решил, что пришло время сделать яркое заявление, и велел репортерам ненадолго заткнуться. «Давайте проведем аналогию с оружием», — напористо произнес Тамази. «Само по себе оно безвредно, а разряженное и в сейфе абсолютно безопасно. Однако дает владельцу колоссальное преимущество в схватке. Даже из самого маленького пистолета можно убить человека. Поэтому законопослушные граждане в обязательном порядке регистрируют приобретенное оружие в полиции». «Вы сравниваете пингера с пистолетом? Человека с железякой?» «Я сравниваю с пистолетом искусственную руку, которой можно раздавить каменный шар». «Не все могут себе позволить такую руку». «Бандиты позволяют», — взорвался сенатор, но взорвался в точном соответствии с указаниями Бобби. «Нравится вам это или нет, но среди уголовников очень много пингеров, в том числе добровольных. Они приобретают мощные импланты военного образца и становятся необычайно опасны. Против них направлен закон Тамази. Они должны находиться под контролем. Их мы должны сдерживать, чтобы не потерять то общество, в котором живем и которым гордимся. «Орк с вами не согласится, сенатор», — неожиданно произнес один из репортеров. И в зале наступила тишина. И великий Бобби Челленджер громко выругался, потому что не думал, что кто-то из приглашенных рискнет пойти против инструкций, в которых он строго-настрого запретил упоминать орка. Но парень пошел, и никто его не перебил. «При чем тут орк?» — растерялся Тамази. «Увидите!» — усмехнулся репортер. «Он что, чтит орка?» — удивился сидящий рядом с Челленджером звукорежиссер. «Ты тоже чтишь орка?» — отрывисто бросил толстяк. «Кстати, нам нужно будет об этом поговорить». Звукорежиссер покраснел и съежился. «Сенатор, вы забыли, что Господь сделал людей свободными, всех людей, независимо от того, сколько пингов они в себя вставили», — продолжил репортер. «Но орк вам об этом напомнит. Обязательно напомнит». Тулуза, Окситания. «И пусть вас не смущает мирная картина происходящего. Нападение может произойти в любую минуту», — рассказал сидящий за рулем Винчи. «Два года назад нам удалось отодвинуть границу с Францией до Шаранты. Там теперь проходит линия соприкосновения. Это достаточно далеко от Тулузы, поэтому франки перешли к тактике террористических ударов, используют рои дронов или забрасывают отмороженных пингеров. Не часто, конечно, но один-два инцидента в неделю случаются». «Мы люди привыкшие», — коротко отозвался Гуннерсон. «Насчет тебя я не сомневаюсь, вижу, что участвовал», — с некоторой вальяжностью отозвался Джа. «А пончик для чего притащился в Окситанию?» «Я не пончик», — недовольно произнес Каннелли, заметив, что по губам Рейган скользнула едва заметная усмешка. «Уже пончик», — доверительно сообщил специальному агенту Джа. «Подтверждено на официальном уровне». Теперь улыбнулся даже Гуннерсон. «Не надо со мной ссориться», — покраснел Фауста. «И не собирался?» — изумленно ответил Винчи. «Но у нас действуют фронтовые правила. У каждого должен быть позывной. И теперь ты знаешь свой». «Никогда!» «Поздно, бро. Ты уже в системе». Винчи встретил группу Каннелли в аэропорту Бланьяк, в который те прибыли с пересадкой в Мадриде. Официально между Окситанией и США воздушное сообщение отсутствовало, а выбить из руководства специальный борт в Тулузу у Фауста не получилось. В итоге прилетели обычным пассажирским рейсом и слегка растерялись. Ожидали увидеть полуразрушенный анклав, а оказались в нормальном аэропорту, может, и не самом большом в мире, зато изрядно загруженном. Все отличие от обычной воздушной гавани, что мадридской, что нью-йоркской, чуть больше дронов безопасности и патрулей, и при этом зеленый уровень биологической угрозы, позволяющий находиться без маски и в помещениях, и на улице. Джа встретил коллег в зоне прилета, представился помощником руководителя европейского филиала GS. Извинился, что Сильвия Родригес не сможет их принять, поскольку находится в командировке, усадил в бронированный внедорожник и повез в город. Машину сопровождали один тяжелый дрон и стая поддержки, включающая, помимо ударных машин, разведчиков и камикадзе. «Мы вообще не увидим вашего шефа», — поинтересовался Каннелли. «Скорее всего, нет. У нее сложные переговоры в Англии». «О чем?» Фауста не ждал ответа, но получил его. «В последнее время островитяне начали поставлять франкам слишком много боевых пингов. Уверяет, что это плата за безопасность морских коммуникаций, но мы считаем, что они умышленно подкармливают франков, чтобы те начали очередное наступление. Шеф надеется напомнить островитянам об их обязательствах». «То есть «Мы поддерживаем Окситанию», — подняла брови синеволосая. Вопрос прозвучал настолько наивно, что Джа решил отделаться шуткой. «Полегче на поворотах, красавица. Мы покушаемся на целостность Французской Республики, вивля Марсельеза и все такое прочее». «Тогда что вы здесь делаете?» «А вы?» «Мы проводим расследование». «А я приглядываю за беспорядком». «У вас тут весело», — поспешил вклиниться в разговор Канелли. И, воспользовавшись тем, что Джа отвлекся на дорогу, бросил на синеволосую выразительный взгляд, призывая не быть наивной. «У нас тут кровь льется», — чуть тише и неожиданно серьезно ответил Винчи. «И если сейчас нам досаждают только террористы, это не значит, что войны не будет. Рано или поздно франки пойдут на Тулузу». «Почему?» — вырвалось у Гуннарсена. «Потому что считают, что Окситания принадлежит им. Считают ее частью республики, то есть своей собственностью», — ответил Джа. «А вы?» «А мы считаем Окситанию своей. Чувствуешь разницу?» «Почему ты сказал «мы»?» — мгновенно среагировал Канелли. Вопрос не сбил Винчи с толку, но заставил выдержать паузу. Он помолчал, не отрывая взгляд от дороги, после чего ответил. «Я был здесь в самое дрянное время, Пончик. С тех пор говорю «мы». «Не называй меня Пончиком!» «Было очень плохо», — спросил Гуннарсен. Наверное, он один из троицы гостей мог рассчитывать на честный ответ, и он его получил. «По десятибалльной шкале на сотню», — еще тише ответил Джа. «Поверь, брат, я много разного дерьма видел, но здесь творилось нечто невообразимое. Не так мерзко, как в Белграде, но тоже ничего хорошего». «Здесь ты потерял лапы?» «Здесь, но чуть раньше». Винчи вновь помолчал, понял, что гости охотно выслушают его историю, и продолжил. «В самом начале правления президент Байтулла Аббас очень хотел понравиться избирателям, поэтому размер социальных выплат он увеличил вчетверо, а налоги на работающих — вдвое. Долго так продолжаться не могло. Система рухнула через 2 года, одновременно с германской». Президент, перед которым встала задача как-то прокормить привыкшее к безделью население, попытался разобраться с экономикой и понять, откуда деньги брались раньше, и с изумлением увидел, что последние 200 лет Европа богатела не торговлей ресурсами, а мозгами, прибавочной стоимостью. Производствами настолько сложными, что министры Байтуллы Аббаса не сумели даже воспроизвести их название. Рухнуло все, включая торговлю наркотиками. Ведь чтобы их покупать, нужны деньги, а в рухнувшей экономике их брать неоткуда. «Паразиты сожрали все, что можно». «Я обычно использую термин «раковые клетки», но твое определение тоже подойдет», — Джа помолчал. «И надо же такому случиться, что одновременно с обрушением социалки разразилась пандемия некроза Помпео. Началась паника, массовые смерти. В общем, префектуры взялись за оружие и начали кормиться самостоятельно. В официальных документах территория за Шарантой по-прежнему называется республикой, но это давно не так. Президент Аббас с трудом контролирует Иль-де-Франс и Нормандию, остальные выживают как могут». «За счет чего?» «По-разному. А все-таки...» продолжил давить Фауста. Думал, Винчи попробует отмолчаться, но тот решил рассказать правду. «Когда они поняли, что потеряли промышленность, сосредоточились на сельском хозяйстве и людях. Работорговля? И она тоже. Но в основном дикие налоги и непомерные штрафы. Налоги на что? На все. В первую очередь на право жить на территории. В каждом департаменте установлены собственные налоги, ограниченные лишь фантазией главы. Но если грабить людей, они разбегутся. Попробуй объяснить это человеку с автоматом, чей горизонт планирования — вечерний поход к шлюхам, а предел мечтаний — свалить с награбленным подальше отсюда. Джа явно хотел сплюнуть, но ему было лень открывать окно. Они вышибают из людей последнее, а когда у тех ничего не остается, обращают в рабство. Официально? Да. Да? Громко переспросила Рейган. Это называется временная передача исключительных прав на объект, ответил Винчи, посмотрев на синеволосую через зеркало заднего вида. Что с несогласными? Убивают. Почему здесь не так? Потому что местные не позволили закону рухнуть. Поэтому здесь все хорошо, прищурился Гуннарсон. Здесь хорошо, потому что Окситания не потеряла промышленность, коротко ответил Винчи. Даже авиационную. Как получилось? Они сумели... Неспешно двигающийся внедорожник как раз въехал в Тулузу, и Джа решил вернуться к делам. «Мне поручили встретить вас, коллеги, и обеспечить необходимую поддержку, но не уточнили, что за расследование вы проводите». «Значит, вы не должны об этом знать», — громко ответил Каннелли, с наслаждением расплачиваясь за пончика. «Понимаю», — усмехнулся Винчи. «Но хочу заметить, что, зная цель ваших действий, я стану намного полезнее. Или вы просто потратите меньше времени?» «Мы проводим международное расследование, инициированное GS в рамках антикоррупционной деятельности», выдал Фауста давно заготовленную легенду. «На вершине политической пирамиды идет борьба за власть, а лучший и самый опасный компромат на соперников можно отыскать только в Европе». «Работаете на Тамазе?» «Ого!» — не удержался Гуннарсон. Синеволосая подняла брови, но промолчала. «Умный вывод», — признал Каннелли. «С чего ты взял?» «Кроме Феллер Байотек, из крупнейших американских корпораций в Европе действует только Клисанта. Но я не слышал, чтобы кто-то из сенаторов проталкивал законопроект против ее продукции». «И ты решил, что кто-то использует государственных служащих для поиска компромата на политических противников?» — атаковала нахального агента Рейган. «Решил, что сенатор США отправил нас в Европу, чтобы сделать Биби Феллера сговорчивей?» «Да, я так решил», — широко улыбнулся Винчи. «Потому что давно живу на свете, куколка, и многое повидал». «Не называй меня так!» «Какие вы с пончиком обидчивые!» «И меня так не называй!» Однако Винчи сделал вид, что не услышал воплей коллег. «Вы, ребята, можете и дальше играть в таинственность. Надувать щеки и спесиво казаться секретными. Но я тут вторая по значимости шишка после руководителя филиала. И я буду абсолютно точно знать, под кого вы копаете. И обратите внимание, разговор я веду в машине. Здесь можно говорить откровенно, потому что она не прослушивается». Каннелли бросил взгляд на Рейган, та кивнула, подтверждая слова Джихути. В голову синеволосой был встроен мощный сканер, способный засечь прослушку. «Поэтому я повторяю вопрос, что вы ищете?» И спрашиваю не из любопытства, а чтобы быть полезным. «Ничто, а кого?» — неохотно ответил Фауста. «А два Феллера». «Он жив?» — присвистнул Винчи. «Да». «Точно?» «Достоверно известно, что история с его смертью — ложь», — рассказал Каннелли. «Нам приказали выяснить, жив ли он сейчас». «Зачем был нужен фокус со смертью?» «А-2 решил отойти от дел». «Почему?» «Мы не знаем». «Но он точно не погиб в той катастрофе, в смысле, о которой всем рассказали». «Абсолютно». «Черт, а я-то решил, что только моя жизнь похожа на приключенческий роман», — рассмеялся Винчи. «А миллионеры, получается, зажигают еще круче. Ложная смерть. Кстати, почему вы решили искать А2 здесь?» «Проследили деньги». «Логично. С чего хотите начать?» «Собираюсь навестить главу местного отделения Феллер Байотек». «Думаете, А2 устроился к ним на работу?» «Мы подумали, что Феллер не станет сидеть без дела и наверняка продолжит исследование», — объяснил Гуннарсон, за что удостоился от Каннелли недовольного взгляда. «Джа, ты производишь отличное впечатление, но я и так рассказал больше, чем собирался», — вернул себе слово Фауста. «И не планирую делиться вопросами, которые буду задавать в Феллер Байотек». «Извини, Пончик, я понимаю. И перестань называть меня Пончиком!» «А вот куколка уже привыкла. Не нарывайся!» — холодно произнесла Рейган. «Боже, какие вы обидчивые!» Винчи остановил машину около отеля, но жестом попросил гостей оставаться в салоне и продолжил. «У меня своих дел по горло, так что я с вами нянчиться не смогу. Приставлю пару парней». «Не нужно шума», — строго ответил Каннелли. «Не нужно привлекать к нам внимание». «Таков протокол обеспечения безопасности важных персон в зоне боевых действий», — пожал плечами Джихути. «Машину дам такую же, бронированную. От спланированного нападения не убережет, но первый удар переживете, а там, глядишь, и помощь подоспеет. И не спорьте. Если с вами что случится, мне будет легче отбрехаться от Митчелла, мол, сделал все, что мог, и все такое прочее. Водитель тоже будет моим». «Я сам сяду за руль», — сказал Гуннарсон. «Машина знакомая». «А город?» — быстро спросил Винчи. «Есть навигатор». «Навигатор — это минус 10% времени на принятие решения. С моим водителем у вас шансов больше. И напомню, что я в любом случае буду знать обо всех ваших перемещениях». Афрошвед посмотрел на Каннелли, тот поморщился и кивнул. «Хорошо. В таком случае увидимся как-нибудь. Не забудьте забрать из багажника вещи». Фауста молча выбрался из внедорожника и остановился, увидев на стене отеля большую черную надпись «Орк Фореве». Громким скандалом закончилась широко разрекламированная пресс-конференция, на которой сенатор Томази официально объявил о старте кампании в поддержку своего законопроекта. Журналисты скептически отнеслись к планам сенатора ущемить права пингеров и забросали его острыми вопросами. Но апофеозом выступления стало упоминание орка, которое вызвало у сенатора ярость. Джихути снял гостям великолепный номер. Один, но королевский, с огромной гостиной и четырьмя спальнями, занимающий добрую четверть верхнего этажа отеля. При этом и сам отель, его внутреннее убранство Каннелли определил как «очень дорого». Резная мебель, стеклянная посуда, рояль в гостиной, пальмы на террасе. И лишь настенный коммуникатор выбивался из старинного стиля. Коммуникатор, который синеволосая настроила на программу новостей. Сенатор Томази потребовал арестовать упомянувшего орка-репортера. Однако полицейские не нашли законной причины для задержания. Тем не менее, возмутитель спокойствия был вынужден покинуть пресс-конференцию. «Приятно знать, что хоть кто-то в этом дерьмовом мире вызывает искренние эмоции», — проворчал Гуннарсон. «Ненависть? Пусть даже ее». Каннелли покачал головой, но промолчал. Комнаты они поделили честно. Первым выбирал руководитель, затем подчиненные. Причем у Рейган и Здоровяка они оказались не просто рядом, а с общим балконом. И когда Фауста это увидел, то с грустью понял, что слухи не лгали. Афрошвед и в самом деле протоптал дорожку к синеволосой. «Мне не нравится Томази, но в его словах есть резон», продолжил Гуннарсон, однако развить тему не успел. «Его нет в сети», громко произнесла усевшаяся на диван Рейган и тем заставила мужчин повернуться. «Кого?» — не понял Фауста. «Джихути, пингер». «Но его маника нет в сети», — ответила синеволосая. «Мой нейрочип есть, Гуни есть, а Винчи нет». «Винчи — офицер высокого ранга, номер его маника засекречен», — размыслив, ответил Каннелли. «Засекречен», — подтвердил Рейган. «Но, во-первых, у меня в голове стоит сканер GS с максимальным допуском. Во-вторых, даже если секретность Винчи выше моего допуска, я должна была видеть его маника. Без номера, только работающий чип, но я должна была его видеть, а я не вижу. Джихути не определяется в сети как пингер. Твой вывод? Наш гостеприимный заместитель, руководитель европейского филиала GS, разгуливает сноу-слэш-маника в башке. Гуннарсон присвистнул и перевел удивленный взгляд на Фауста. «Разве это разрешено?» «Это не запрещено, но не приветствуется», — медленно ответил Каннелли. «И очень странно, что офицер столь высокого ранга позволяет себе нарушать внутреннюю инструкцию».